Глава 64. Вывести полудиких свиней против их воли физически гораздо труднее, нежели похитить человека. Со свиньями справиться сложнее, чем с человеком. Крупные особи значительно сильнее венца творения, и их невозможно запугать револьвером. Кроме того, надо постоянно иметь в виду наличие клыков, если вы, конечно, хотите сохранить неприкосновенность своих ног и живота. Вооруженные клыками свиньи инстинктивно стремятся разрывать брюхо стоящими вертикально противнику, будь то человек или медведь. Подколенные сухожилия они инстинктивно не рвут, но быстро этому искусству обучаются. Если вы хотите обездвижить животное и сохранить его живым, то электрический удар исключен. Свиньи имеют склонность к фибрилляции сердечной мышцы со смертельным исходом. Мастер-свиновод Карло де Ограчиас обладал терпением крокодила. Он экспериментировал на животных с седативными препаратами, употребляя главным образом все тот же асипромазин, которым намеревался усыпить доктора Лектора. В результате он точно узнал, сколько вещества требуется для того, чтобы погрузить в сон 100-килограммового сикача, и через какие интервалы укол следует повторять, чтобы продержать его в покое 14 часов без вредных для организма животного длительных последствий. Поскольку вергеры являлись крупными экспортерами и импортерами животных и весьма успешно сотрудничали с Министерством сельского хозяйства в реализации программы селекции, ворота в США для свиней Мейсона были широко распахнуты. Форма 1729 ветеринарной службы была заполнена и в соответствии с законом отправлена факсом в Ривердейл, штат Мэриленд, где находилось управление санитарной инспекции животных и растений. Форму сопровождали официальные ветеринарные справки из Сардинии. Кроме того, Карло желал ввести в США 50 ампул замороженной спермы, за что ему пришлось заплатить пошлину в размере $39.50. Лицензия на ввоз животных и спермы была получена также по факсу. Вместе с лицензией поступили разрешение не посылать животных на обычный карантин в Кью-Уэст и уведомление о том, что инспектор ветеринарной службы досмотрит свиней непосредственно на борту самолета в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон. Карло и его помощники, братья Пьера и Томмазо Фальчони, собрали клетки. Это были прекрасные сооружения со скользящими дверями с обоих концов. Днища их были засыпаны песком и обиты мягким материалом. В последнюю минуту они вспомнили о зеркале из борделя и тоже его упаковали. Фотографии свиней, обрамленные рамой в стиле рококо, очаровали Мейсона. Действуя весьма тщательно и осторожно, Карло усыпил 16 свиней, 5 кабанов, возвращенных в одном загоне, и 11 маток, одна из которых ждала приплода. Он специально проследил за тем, чтобы вывозимые матки не находились в состоянии эструса – течки. Когда животные уснули, Карло учинил им внимательный осмотр. Он ощупал их острые зубы и не менее острые клыки. Карло подержал в ладонях их ужасные рыла, заглянул в крошечные блестящие глазки и, приложив ухо к груди, убедился в проходимости дыхательных путей. Затем он надел на их изящные лодыжки путы и дал команду укладывать животных на парусину, чтобы втаскивать в клетки. Когда все свиньи оказались на месте, Карло лично задвинул и закрыл скользящие двери. Грузовики, выбиваясь из сил, доставили свиней через горы в Кальяри. В аэропорту их уже поджидал грузовой аэробус фирмы Count Fleet Airlines, специализирующийся на перевозке скаковых лошадей. Данный самолет обычно транспортировал американских скакунов на знаменитые скачки в Дубай и обратно. Сейчас на его борту находилась лишь одна лошадь, загруженная в Риме. Едва почувствовав запах свиней, лошадь начала проявлять беспокойство. Она ржала, била копытами и пыталась подняться на дыбы в своем небольшом, обитом мягкими матами стойле. Это продолжалось до тех пор, пока члены экипажа не вывели животное из самолета, введя тем самым Мейсона в дополнительные расходы. Чуть позже ему, чтобы избежать судебного иска, придется обеспечить доставку скакуна владельцу и оплатить все связанные с этим расходы. Карло и его помощники летели вместе со своими питомцами в герметичном грузовом отсеке. Пока самолет находился над океаном, Карло каждые полчаса обходил животных и, возлагая ладонь на их заросшую щетиной грудь, проверял биение диких сердец. Даже пребывая в отличной форме и будучи голодными, 16 свиней не способны полностью сожрать доктора Лектора за один прием. Для того, чтобы целиком съесть кинорежиссера, им потребовались сутки. Мейсон хотел, чтобы в первый день доктор мог наблюдать за тем, как свинки съедают его ноги. Ночью жизнь доктора будут поддерживать вливанием физиологического раствора, а затем его снова подадут к столу. Мейсон обещал Карло, что тот в перерыве между сеансами сможет провести часок наедине с доктором Лектором. За второй прием свиньи съедят его полностью, выжрав за первый час лицо и брюхо. После этого самые крупные кабаны вместе с беременной маткой, насытившись, отойдут в сторону, и в дело вступит остальная орава. К этому времени, правда, представление уже можно будет считать закончившимся.